Глава первая. Минутку. Язон отвернулся от экрана и выстрелил в атакующее рогатое чудовище. Нет, ничем важным я не занят. Возможно. Да, сейчас приду. Он выключил видеофон, и лицо радиста исчезло с экрана. Рогатое чудовище в агонии злобно заскребло о гибкий металл ботинка, проходящего мимо Язона. Тот ногой столкнул чудовище вниз, в джунгли. В сторожевой башне периметра было темно, слабое свечение исходило только от работающих экранов защиты. Мета улыбнулась ему, и внимание ее вновь переключилось на экраны. «Я иду в узел радиосвязи», — сказал Язон. «На орбите корабль. Он пытается вступить в контакт на непонятном радисту языке. Может, я смогу помочь?» «Поторопись», — коротко бросила Мета, и на мгновение прильнула к Язону. Красивые и сильные руки обвелись вокруг его шеи, а горячие губы обожгли страстным поцелуем. Язон не успел опомниться, а Мета уже сидела за приборами, как будто ничего и не было. Что за беда с этим пиром? Одна работа в голове. Язон наклонился и слегка укусил ее за щеку. Мета, не отрывая глаз от экрана, ответила на его выходку игривой пощечиной и рассмеялась. «Женщина-тяжеловес», — уходя пробурчал Язон и закрыл за собой дверь. В рубке космической радиосвязи не было никого, кроме радиста. Это был подросток, никогда не покидавший Пирра и поэтому не знавший языков других планет. «Они вышли из зоны приема», — сказал он. «Сейчас должны вернуться. Говорят, что-то непонятное». Он повернул регулятор настройки, и сквозь атмосферные помехи до Язона донесся хриплый голос. «Джек кан икки форста. Пирус кан дик хармик». «Это датский. На этом языке говорит население большинства планет полярной зоны». Он нажал кнопку передачи. «Перустил рефармс кип овер». Ответ пришел на том же языке. «Просим разрешить посадку. Дайте координаты». «В посадке отказываем. Надеемся, что вы найдете более гостеприимную планету». «У меня сообщение для Язона Динальта. Я знаю, что он здесь». Язон с любопытством посмотрел на хрипящий громкоговоритель. «Передайте сообщение. С вами говорит Язон Динальт. Я не могу передать открытым текстом. Вы должны вывести меня на посадку». «Это самоубийство. Пир опаснейший из планет галактики. Здесь все формы жизни, от простейших бактерий до гигантских ящеров, враждебны человеку. Сейчас у нас нечто вроде перемирия, но для вас обстановка все равно опасная. Вы слышите меня?» Ответа не последовало. Язон пожал плечами и взглянул на радар. Корабль приближался. «Что ж, вы вправе распоряжаться собственной жизнью. Мое дело предупредить», — сказал он. «Но я поведу вас на посадку только в том случае, если вы обещаете не покидать корабля. Я сам приду к вам». «Согласен. Я вовсе не собираюсь умирать. Мне нужно только передать сообщение». Амортизирующие устройства смягчили удар, но тем не менее корабль качнулся и встал под опасным углом. «Ужасная посадка», — промолвил радист и отвернулся к своим приборам, не интересуясь пришельцем. Как все пиряне, он был нелюбопытен. Язон в этом отношении являл полную противоположность. Что как нелюбопытство привело его на пир, ввергло в отвратительную войну и чуть не погубило. Вот и теперь его с непреодолимой силой тянуло к прилетевшему кораблю. Язон колебался лишь какой-то миг. Если с ним что-нибудь случится, на помощь рассчитывать нечего. «Я сам могу позаботиться о себе», — засмеялся он, и, выскочивший из кобуры пистолет, мгновенно оказался в его руке. Грянул выстрел, разнося в клочья куст ядовитого растения. Язон был в хорошей форме и знал об этом. Конечно, ему не сравниться с настоящим пирянином, родившимся и выросшим в условиях истребительной войны и удвоенной гравитации, но в сравнении с любым инопланетником превосходство Язона неоспоримо. Он готов ко всему, он справится с любыми трудностями. Откуда прилетел этот корабль? Язон помнил, что в свое время у него было немало разногласий с властями различных планет, но что они могут прислать для его ареста космический корабль, казалось маловероятным. На борту корабля был вытравлен регистрационный номер и герб, показавшийся Язону знакомым. Где он мог его видеть? Но размышления Язона были прерваны звуком открывающегося люка, и он быстро вошел вовнутрь. Процедура обеззараживания не заняла много времени. Язон закрыл глаза, и потоки ультразвуковых и ультрафиолетовых волн хлынули на него, убивая все вредоносные микроорганизмы. Когда с этим было покончено, Медленно открылась внутренняя дверь, и Изон приготовился к прыжку. Если его ждут какие-либо неприятности, он встретит их во всеоружии. И тут он почувствовал, что падает. Пистолет прыгнул ему в руку, но Изон не успел нажать на курок. «Газ!» — выдохнул он и повалился на металлический пол. Возвращение сознания сопровождалось невыносимой головной болью. Изон с трудом открыл глаза, и резкий свет ослепил его. Он снова сомкнул веки. Ясно одно — это был какой-то быстродействующий наркотик. Боль постепенно отпустила, и Изон наконец смог осмотреться. Он сидел в обычном пилотском кресле, но оснащенном специальными зажимами для рук и ног, которые намертво приковали его. А рядом с ним какой-то человек наблюдал за приборами на контрольном пульте. Корабль, несомненно, находился в полете, причем в особом джамп-режиме. Изон стал внимательно изучать этого человека. Для полицейского он был слишком стар, но выглядел крепким и сильным. Его пепельные волосы были коротко подстрижены, сухое лицо избороздили глубокие морщины, скорее это были следы переживаний, нежели прожитых лет. Высокий, прямой, он, казалось, ничего не весил. В самом деле, в нем не было ни грамма лишнего веса. Можно было подумать, что этого человека долго сушило солнце и мыли дожди, пока от него не остались лишь кости, сухожилия и мускулы. Когда он повернул голову к Изону, мышцы на его шее напряглись, как канаты. «Я вижу, вы пришли в себя. Не волнуйтесь, слабодействующий газ. Мне не хотелось его применять, но это был самый безобидный способ». Когда он говорил, его челюсти двигались с суровой серьезностью. Глубоко посаженные холодные голубые глаза неподвижно смотрели из-под темных бровей, а во всем его облике не было и намека на чувство юмора. «Не слишком-то дружественный прием», — сказал Изон, осторожно пробуя державшие его ремни. «Если бы я знал заранее, что ваше экстренное сообщение — это доза наркотического газа, я бы дважды подумал, прежде чем руководить посадкой. Обман порождает обман. У меня не было другой возможности захватить вас. Ваша репутация безжалостного убийцы не оставляла мне другого выбора. К тому же у вас на пире друзья. Цель оправдывает средства и так далее и тому подобное. Не очень-то оригинально. Но мне нечего вам возразить». Изон начинал сердиться. «Будьте уж так любезны. Представьтесь, пожалуйста». «Кто вы? И что вас побудило пуститься в столь опасное путешествие ради моей скромной персоны?» «Я Майк Сеймон, и я возвращаю вас на Кассилию, дабы вы предстали перед судом и понесли соответствующее наказание». «Кассилия. Я обязан был узнать герб на вашем корабле. Что ж, удивляться не приходится. Но учтите, от тех 3 миллиардов, которые я выиграл в казино, не осталось и следа. Дело не в деньгах». Майк взглянул на приборы и вновь откинулся в кресле. «Кассилии не нужны ни деньги, ни сам Изон Динальд. Вы теперь герой планеты. Когда вам удалось бежать вместе с вашим, полученным не совсем честным образом, выигрышем, они поняли, что уже никогда не увидят своих денег, и запустили свою пропагандистскую машину. Теперь на всех близлежащих звездных системах вы известны как Изон 3 миллиарда, живое доказательство честности их бесчестных притонов. Вы — соблазн для всех малодушных. Ваше имя искушает. Люди ищут счастье в азартных играх вместо того, чтобы зарабатывать на жизнь честным путем». «Простите мое тупоумие», — сказал Изон, — «но я что-то не вполне вас понимаю. К какой такой полиции вы принадлежите? И что еще за суд и наказание, если все обвинения с меня сняты?» «Я не полицейский», — сурово ответил Майк. «Я всего лишь слуга истины. А эти продажные политиканы, управляющие Кассилией, вознесли вас на пьедестал и наживаются на этом. Но я с помощью правды и во имя правды разрушу вашу лживую оболочку и тем самым зло, порожденное ею». «Это сверхзадача для одного человека», — спокойно ответил Изон. Он пытался казаться гораздо спокойнее, чем был на самом деле. «Не найдется ли у вас сигареты?» «На борту корабля нет ни табака, ни алкоголя», — отчеканил Майк, явно недовольный, что его прервали. «И знаете, я не одинок, у меня есть последователи. Партия истины — это сила, с которой многим приходится считаться. Мы затратили немало средств и энергии, выслеживая вас, но, как говорится, игра стоила свеч. Мы проследили весь ваш безнравственный путь. Планета Мехаут, казино Неболио, Галипта, и все ваши остальные преступления, от которых у нормального человека внутренности холодеют. Мы запаслись ордерами на ваш арест в любой точке Вселенной, и везде вас ждет суд и последующая за ним смертная казнь. Вижу, вас нисколько не беспокоит тот факт, что я обманывал лишь шулеров в казино, которые, в свою очередь, надували простаков. Майк движением руки отбросил это возражение. Вы виновны, и никакие уловки вам не помогут. Лучше благодарите Бога, что ваша порочная деятельность, в конце концов, послужит делу добра. Суд над вами станет тем рычагом, при помощи которого мы низвергнем продажное правительство Кассилии. Да, вздохнул Язон. Мое любопытство однажды загонит меня в гроб. Он пошевелил запястьем, и сервомоторы, уловившие это движение, еще крепче стянули ремни. Сначала я рисковал жизнью, когда меня вызвали для разговора с вами, а затем, вместо того, чтобы предоставить вам возможность вспахать необъятные просторы пира, я благополучно вывел ваш корабль на посадку и в итоге не удержался от соблазна и сунул свою голову в ловушку. Если это мольба о снисхождении, то напрасно. Я никогда не делал одолжения людям вашего сорта и не собираюсь делать это и теперь. Никогда? Это очень долго. Мне бы ваша уверенность в завтрашнем дне. Я думаю, что у вас есть еще надежда перед смертью познать истину. Я помогу вам, Язон Динальд. Язон чуть не поперхнулся. Благодарю.